Глава первая. Я возвращаюсь. Немного успокоившись, я открыл панель своих параметров, которые после битвы под Киевом появились у каждого. Нулевой уровень, никаких способностей, никаких карт. Ничего не осталось. Единственным напоминанием о былом было полное отсутствие замочков на каждом 10-м уровне. Я не хочу никому мстить, ни в чем разбираться. Я просто неожиданно понял, что отгораживаться от жизни нет смысла. Мы живем только ради себя. Наши поступки определяют только наша сила и наши желания. Желание у меня уже есть, а силу я себе верну. Извини, Над, но карту металла ты либо отдашь мне добровольно, либо я заберу ее с твоего трупа. В нашем поселении было не принято прощаться. Когда человек понимал, что ему нужно уйти, он просто брал и делал это. Так что я просто собрал свои вещи и ушел. Меня ждал ближайший вербовочный пункт российской армии. Мне нужно прокачаться, а другого способа получить первые свои карты и доступ на другую сторону портала я не видел. Начнем с самого низа, но я уверен, что смогу подняться на самый верх. Наша деревня находилась в Новгородской области, так что, добравшись на попутках до Акуловки, я сел на электричку, идущую в Санкт-Петербург. Если уж где вербоваться в армию, то в столице, пускай даже в Северной. И вот здесь в полный рост встала проблема денег. На электричке-то я доехал бесплатно, пользуясь опытом бурной молодости. Про автостопы говорить нечего. А вот турникеты в метро меня пугают. Все-таки не столичный я человек. Чтобы при нужде просто взять и перепрыгнуть или пробежать, прижавшись к человеку впереди. А может, просто попробовать взять и честно все объяснить? Может быть, пропустят? Не прокатило. А было бы забавно. Теперь стоят и внимательно наблюдают. Ладно, лучше тогда прогуляюсь, заодно посмотрю город. Давно тут не был. Узкие улочки, где даже машины смотрятся как-то по-домашнему. Пробирающий до костей ветер и улыбающиеся люди. Не ожидал, что мне, оказывается, этого не хватает. Яркие одежды, одинаковые лица. Каждый ведет себя не как ему хочется, а как кажется правильным. Вот молодая парочка, она обнимает его, прижавшись всем телом. Он поджал губы и смотрит куда угодно, только не на нее. Идиллия. Мимо спешит мужчина лет 40, разговаривает по телефону. Да, все хорошо. Звуки привычно складываются в слова, но стоит ему положить трубку, как во взгляде вспыхивает привычная обреченность. Пока я был повелителем металла, мимо меня пролетело столько людских судеб. На пороге смерти с них слетали все те маски, что они носили при жизни. Так что по опыту меня можно было бы сравнить со столетним стариком. Через столько я прошел и столько повидал. Настолько я научился не верить людям, и сколько уже своих масок я приготовил. Стоит ли говорить, что я отличался от других молодых парней и девушек, которых можно было встретить на улице? И, как я считаю, в лучшую сторону. Пункт записи добровольцев находился на набережной реки Мойки, так что добрался довольно быстро. Небольшое желтое здание с неприметной вывеской, которая въелась мне в память по рекламным плакатам. Надеюсь, я вовремя. Только сейчас подумал, что не может же набор идти все время, ведь добровольцев сначала обучают, а значит, должны собирать их в группы. И между наборами есть паузы. Эх, включалась бы моя сообразительность вовремя, ей бы цены не было. Внутри никого не было. Пустой коридор, уходящий вдаль. Красное атласное ковровое покрытие. Жалко, ни разу не видел такого в открытой продаже. Если никого не будет, то надо будет узнать, когда набор, и найти временную работу. Грузчики всегда нужны. А больше я, наверное, ничего и не умею. Университет, конечно, закончен, но все знания уже выветрились, да и сложно мне представить место, где диплом филолога может пригодиться человеку, который не хочет общаться с людьми. Но сначала проверить все кабинеты. Если тут кто-то есть, то я не собираюсь упускать свой шанс. И уже во втором кабинете мне повезло. За столом сидел поджарый мужчина и смотрел на меня так, как будто ждал меня несколько часов, а я только соизволил явиться. 40-й уровень, верхняя граница медных карт, похоже, от серебряных его отделяет только замок. На полке слева стоит диплом за выдающуюся работу с персоналом на имя майора Станислава Скоропадского. Ну что ж, попробуем. Хочу записаться в портальные войска. Лучше сразу к делу. Если попал не туда, меня пошлют. А если туда, то ответят. А ты уверен, что справишься, сынок? Есть, но, видимо, не так уж и много желающих рискнуть жизнью за шанс обрести силу, могущество и славу. Мужчина в приемной комиссии выглядел совсем не уставшим. Казалось, был готов общаться со мной хоть целый день. Так точно. Строевая служба прошла мимо меня, но вроде именно так положено отвечать. Верю, что у меня талант к управлению картами. Пробовал. С какими картами работал? Хотел ответить, но майор все еще продолжал говорить. Судя по твоему первому уровню, в бою ты их не применял. Так что твой опыт ничего не значит. А я вообще с картами не работал. Получилось очень стеснительно, как бы не перегнуть палку. Но вроде искренне сказал, тем более, что в этой жизни я действительно с картами еще не работал. А с чего ж ты решил, что у тебя талант? Ну, теперь добавим улыбку. Мне так кажется. Ответом мне был заливистый хохот. Ох, нельзя мне так смеяться. Возраст уже не тот, сразу в боку колет. А ты знаешь, талант, что минимальная допустимая задержка при оперировании картами на начальном этапе 5 секунд? Если больше, то взять мы тебя не сможем. Не знал. На самом деле не знал. Не было у меня времени погружаться во все эти тонкости, но что-то мне подсказывает, что я справлюсь. А когда можно будет это проверить? Да прямо сейчас и проверим. Было бы обидно не дать такому наивному мечтателю шанс, ведь про то, что сегодня последний день набора, ты знаешь? Увидев на моем лице непонимающее выражение, он вздохнул, задумался и тут же снова заговорил озаренной догадкой. «Из-за девушки, наверное, да? Бросила тебя, решил доказать, что настоящий мужчина?» «Угу», — смущенно киваю в ответ. «Мне не жалко, а человеку приятно, что угадал». «Женщины. Все наши беды из-за них. Но и счастье тоже». «Станислав», — неожиданно представился он и протянул руку. «Алексей». И на всякий случай уточнил. «Алексей Роков». «Да ты присаживайся. Сегодня вряд ли кто придет. Все-таки последний день. Все стараются заранее. А сегодня разве что бумаги занести, если кто что забыл». «Ну что, Алексей, пошли. Будем тебя проверять». Отведя меня в другую комнату, Станислав протянул самую обычную бумажную карту «Свет», опутанную проводами и подключенную к компьютеру. «Теперь активируй ее. И ты уж постарайся уложиться в 5 секунд, чтобы я не зря тут ходил с тобой». Привычная тяжесть в руке, вне зависимости от материала, все карты весят одинаково. «Я готов. Давай на счет 3. 1, 2, 3». В комнате вспыхнул яркий свет активированной карты. «Получено достижение как золотой. Научитесь активировать карты меньше, чем за 0,1 секунды на первом уровне. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 1000 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть?» «Конечно, скрыть. Защитное поле быстро смещаю на указательный палец правой руки. Пригодится. Про достижение я слышал, но еще ни разу не сталкивался. Выглядит полезно. А что это Станислав замолчал?» «Попробую еще раз. Видимо, аппаратура сбоит». Его голос впервые зазвучал немного неуверенно. «Хорошо. На этот раз я немного задержался, прежде чем активировать карту. И на экране майора получилось вполне нормальные 3,2 секунды. «Хороший результат», — обрадовался он. «Первый раз был какой-то сбой, но сейчас твой результат зафиксирован. Так что добро пожаловать в армию. Паспорт давай прямо сейчас. Проверю результаты твоего ОМЕО. Обязательно медицинское ежегодное обследование. И выпишу тебе направление в учебку. То есть...» Тут он немного сбился. «В Михайловскую академию боевых карт». «Немножко глупо звучит. Не смог удержаться я». «Точно. Но генерал-ректор настаивает именно на таком названии. А отказывать золотой карте молнии героя войны... такой малости никто не хочет». «Значит, Михаил стал генералом и взялся за обучение новичков. Интересно, а где остальные?» «Нужно быть осторожнее. Времени прошло не так уж и много. Лучше им на глаза не попадаться. Тебе что-нибудь с собой собрать нужно?» Неожиданно вспомнил Станислав. «Если да, у тебя есть 30 минут. Потом отправляем автобус с последней группой в этом наборе. Если нет, то можешь просто посидеть или погулять в коридоре». «Все. Теперь я больше не забавный незнакомец, с помощью которого можно разогнать послеобеденную скуку. Я обычный солдат, так что нужно держать дистанцию. Кивнув на прощание, вышел из кабинета и присел на длинную деревянную скамейку. Как же мало всего я узнал про нашу армию, прежде чем решить в нее вернуться. Пара рекламных буклетов, министерская программа и все. Но уж больно все хорошо выглядело. Да и другого пути у меня просто нет. Сейчас впереди меня ждет год обучения. Если окажусь перспективным, то дадут возможность выучиться на офицера. Это еще 2 года сверху. А потом обязательный контракт на 5 лет с возможностью продления. Современная армия очень сильно отличается от того, что было. Это не подготовка мяса, а воспитание элиты. Никакого ограничения, только боевыми дисциплинами и практикой дополнительно разбираются история, философия, математика, литература. При этом интересен способ подачи материала. Не просто обучение, а скорее совместное исследование. Что не может не подкупать молодых людей, решивших послужить своей родине. Но никакой благотворительности. Каждый солдат в будущем сможет стать обладателем медной, а то и серебряной карты. Так что государство разумно инвестирует в свою будущую опору. Через полчаса меня и несколько коробок с бумагами погрузили в небольшой автобус и отправили в сторону небольшого военного аэродрома к востоку от города. Из мрачной серой казармы, расположенной рядом со мной, вышли еще 200 человек. Видимо, тех, кто записался раньше, держали тут до конца набора. Всех нас посадили у стеночек в грузовом самолете и пожелали счастливого полета в Академию. Вот что в русской армии не меняется, так это отношение к комфорту. Хоть где-то есть стабильность в этом переменчивом мире. За время полета никто не проронил ни слова. И пока мы час ехали до Академии и полчаса по ее территории, все молчали. Видимо, успели все обсудить за время ожидания. Стоило нам выгрузиться, как нас встретил немного потертый и лысоватый мужчина, представившийся прапорщиком Черновым. Мягким, приторным голосом он поздравил нас с заключением контракта с Академией, рассказал, что сейчас мы получим оборудование и вещи, заселимся в комнаты, а потом, через 2 часа, нас ждут на общее построение. Вам положена 1 карта «Свет». 1 стихийная атакующая и 1 защитная карта. Остальные потом выберите с вашим куратором. Перешел он к деталям. Теперь не толпимся. Проходим по одному и говорим, к чему там у вас душа лежит. И не забудьте потом зайти в блок 2С и получить постельное белье и туалетные принадлежности. Это за углом. Никто их вам разносить не собирается. Сначала хотел взять по старой памяти металл. Уж чем-чем, а с ним я умею работать. Но потом решил, раз уж буду учиться, то лучше начать с чего-то нового. Заодно и с комплексами своими надо будет разобраться. Или не стоит усложнять себе жизнь? Мне огонь. Когда пришла моя очередь, я все-таки решился. Что, решили пойти по пути миротворца Натаниэля? И тут впервые за долгое время я понял, что я в бешенстве. Да как они могут им восхищаться? Он убил защищавшего их страну человека, а им все равно. Неужели ему все готовы простить за то предложение мира? Как коротка человеческая память. Неужели он все-таки вызывает у меня столько эмоций? Видимо, все это отразилось на моем лице, так что прапорщик пошел на попятную. Ну, не хочешь быть похожим, не надо. Чего рожи корчить? Уникальные все, мать вашу. Он хоть и 20-й уровень и может пользоваться медными картами, но все же относится к новичкам с опаской. Понимает, что кто-то обязательно пойдет дальше. И если сейчас перегнуть палку, то потом могут и отомстить. Вместе с вещами на наше направление поставили и печать с номером комнаты. У меня 17В. 3-й этаж, 17-я комната. Со мной в ней оказалось еще 5 человек. Учитывая, что размер стандартного боевого отряда за порталом как раз 6 человек, то, скорее всего, нас распределяли именно исходя из этого. Так что нужно будет потом присмотреться к соседям. Пока надо спешить. Не стоит опаздывать на первое построение и формировать о себе негативные впечатления. Ну кто же мог ожидать, что получение тонкого матраса и пары наволочек с пододеяльником может занять больше часа? Но добраться без приключений так и не получилось. Дорогу всему нашему этажу, спешащему перед компактной кучей, преградило 2 человека, судя по форме, учащиеся с офицерских курсов. «Позвольте представиться, младшие лейтенанты Иванов и Сидоров». Уходить в сторону они явно не собирались. Мы вам сейчас быстро расскажем самые главные правила жизни в Академии и можете бежать на построение дальше». «Все понятно. Старички пришли строить новеньких. Как скучно и неинтересно. Даже и не думаю замедляться и продолжаю идти им навстречу. А вот дослушать нас придется всем». И в меня полетел огненный шар. «Да что же все так с этим огнем-то носятся? Летит медленно и немного в стороне. Страшно для непривычного человека, но совсем не опасно. А перед самой стеной он его развеет, так что никаких следов не останется». Сделав один шаг ему навстречу, поднял руку и попробовал остановить его пальцем с защитным покровом. Но единственное, что удалось, замедлить его на какое-то мгновение. Потом покров был снесен, и шар продолжил движение. Еле руку успел отдернуть. «Но ты псих!» Встревоженный парень подбежал ко мне и принялся осматривать. «Куда руку суешь? Еще повезло, что не успел дотянуться, иначе сгорел бы нафиг. Это же не тренировочная площадка, тут защиты нет». Я же слушал его вполуха, рассматривая полученное системное сообщение. «Получено достижение. Задержи смерть. Задержите полет смертоносного заклинания. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова, емкостью 200 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть?» Скрыть и направим его на палец. Прекрасно. Емкость выросла до 1200. Если набрать побольше, может получиться что-то полезное. Ребята не совсем отмороженные, не стараются все скрыть, а пытаются прежде всего убедиться, что со мной ничего не случилось. Потом мы вам покажем парочку простых достижений. Немного успокоился тот, что назвался Ивановым. За них вам дадут защитный покров емкостью 100 эргов. Прикроете ими глаза. От удара, конечно, не защитит, но от жара, брызг или пара спасет неплохо. «Ой, не могу». Вдруг согнулся в приступе хохота белобрысый Сидоров. Поймав удивленный взгляд друга, он пояснил. «Вспомнил голубоглазых коллег, которые в прошлом месяце приезжали из Англии по обмену. Они всю защиту, которую получали, бросали в яйца». Тут уже все не выдержали и зашлись смехом. Ничто так не расслабляет, как вовремя сказанная шутка.